Глава 10. Повелитель вселенной, тень Аллаха на земле, эмир Магриба бен Юсуп не любил ждать. Он никак не мог смириться с тем, что эмир Валенсии до сих пор не подготовил все к прибытию его войск. «Они боятся меня», — думал бен Юсуп об эмирах Кордовы, — «но не боятся и войны». Их глаза заплыли жиром, и они стали трусливее гнят. Это неправоверные, погрязшие в роскоши и наслаждениях, они забыли, зачем Аллах дал им жизнь и власть, и если они думают, что я не смогу заставить их повиноваться мне, то ошибаются. Если не деньгами, то страхом я покорю их. Но больше всех кордовских эмиров бен Юсуп ненавидел эмира Сарагосса Мутамира. Тот уже открыто выступал против него, помогая христианским монархам, а возможность поквитаться с Мутамиром у бен Юсупа была. Он держал в заточении его наследника, Абен Рассада. Конечно, держать сына в заложниках как можно дольше бен Юсупу было выгодно, ведь, зная, что его сыну угрожает смерть, Мутамир остерегался бы ссориться с могущественным эмиром Магриба. Но снести предательство, оставив его без ответа, бен Юсуп тоже не мог. И он решил в назидание другим эмирам предать Абен Рассада смерти, самой страшной, какую только мог придумать. Для таких дел у него был искусный мастер заплечных дел, палач Ибрагим. Сколько ни пытался визирь отговорить бен Юсупа от этой затеи, тот упорствовал. «Они должны понять, что нельзя становиться у меня поперек дороги. Они должны понять, что мои угрозы — не пустые слова. И пусть эмир Сарагоссы останется без наследника, тогда другие остерегутся помогать христианам, и мир покорится мне». Бен Юсуп был не только жесток, но и коварен. Он знал, что Абен Рассад смел и не позволит воинам эмира Магриба захватить себя живым. И поэтому он придумал коварный план. В напиток, принесенный в покое наследника Сарагосского эмира, был подмешан сонный порошок. И все слуги, и сам Абен Рассад уснули беспробудным сном. Воины бен Юсупа связали уснувших людей и бросили в темницу. А бен Рассад был помещен в подвал под башней главной крепости, и к нему была приставлена надежная охрана. Когда он очнулся, то увидел темные каменные своды и пол, маленькие зарешеченные оконца, а за ними высокие каменные стены крепости. С трудом Абен Рассад поднял тяжелые, словно железные веки. «Где я?» — не мог понять молодой человек. «Почему на руках моих гремят цепи?» Он с недоумением оглядывался, не в силах вспомнить вчерашний вечер. И тут вопль отчаяния вырвался из его груди. «Он скован! Он никогда не сможет вернуться на родину!» Ведь Абен Рассад понимал, что бен Юсуп решился на самое страшное. Вокруг не было никого из близких людей. Он находился в подвале, один, лишенный свободы, лишенный солнечного света. Чахлые лучи, пробивавшиеся сквозь высокие оконца, лишь немного рассеивали темень помещения. Происходящее казалось Абен Рассаду немыслимым, кощунственным, плодом его больного воображения. Он с силой тряхнул головой и в бешенстве принялся рвать цепи. Звон их рассеял последнюю надежду. Происходящее не было страшным сном. Все происходило в реальности. Эти стены, эти цепи и подземелья. Сразу же Абен Рассаду вспомнился вчерашний вечер. Он вспомнил, как вчера слуга разливал из серебряного кувшина напиток, и как он, Абен-Рассад, заставил его самого отпить напиток, и как слуга выпил полную чашу. Тогда-то Абен-Рассад боялся, чтобы напиток не был отравлен. Но коварство Бен-Юсупа было безгранично. Тот заранее предвидел, что Абен-Рассад не притронется к питью, не удостоверившись, что то не отравлено. И поэтому туда было подсыпано не отрава, а сонное зелье. Абен-Рассад, вспомнив зеленые, как глаза змеи, поданные ему в чаше, и еще он вспомнил, что перед тем, как провалиться в черное забытье, он подумал: «Пьянею». И тут послышался шум откидываемого засова. Распахнулась низкая дверь, которую Абен-Рассад вначале и не заметил. Вошел какой-то стражник в засаленной одежде и равнодушно поставил перед ним глиняную чашу и заплесневелую лепешку. Абен-Рассад, расплескивая похлебку, ногой отшвырнул чашу и приказал отнести эмиру Магриба эту собачью еду, иначе он скованной рукой проломит стражнику голову. Стражник в страхе вытащил из-за кожаного пояса нож и попятился к дверям, за которыми стояли стражники с обнаженными мечами, и исчез, оставив чашу и лепешку. В ярости Абен-Рассад схватил чашу и запустил ее в стену. Та разлетелась на множество черепков. Вновь лязгнул засов, и показался тюремщик, но на этот раз его лицо выражало подобострастие. Абен-Рассад унял свою ярость. Ведь тюремщик лишь выполнял свою работу и не был виновен в его злоключениях. Абен-Рассад сел, прислонившись к стене, и вытянул перед собой скованные руки. «Можешь не бояться меня», — сказал он тюремщику. «Я не держу на тебя зла». Тот подбострастно закивал. «Я принес лишь то, что мне было приказано». «Что делается снаружи?» — спросил Абен-Рассад. Тюремщик замялся. Ему не было дано прямых указаний, можно ли заговаривать со знатным пленником или нет, но, решив, что если запрета не было, то немного поговорить можно, тюремщик говорил, явно преувеличивая, ему хотелось, чтобы пленник смирился и больше не пробовал предпринимать попыток к непослушанию. «Крепостной двор полон охраны, господин. Крыша крепости черна от стражи. Я видел всадников, тесно окруживших в четыре ряда стены. Никто не прошмыгнет сюда, никто не проберется наружу». «Что стало с моими людьми? Они живы», — ответил тюремщик, — «но тоже находятся в заключении». «Скажи, тюремщик, что меня ждет?» Тот отвел взгляд в сторону. «Я думаю, если бы великий эмир Магриба Бен-Юсуп сразу замыслил покончить с вами, то он убил бы вас сонных. Я думаю, он решил отдать вас в руки палача». Абен-Рассад, затаенный болью, посмотрел на свои закованные руки и рванул цепи, но тщетно, медная цепь была крепка. Стыд жёг Абен-Рассада. Он попался, словно глупый мальчишка. Попался на простую уловку, согласившись выпить вина. И еще он упрекал себя за то, что не отказался от этого напитка, запрещенного Кораном. Тюремщик потоптался на месте, а потом принялся собирать черепки чаши и сокрушенно кивать головой. Затем подобрал лепешку, на ходу откусил от нее небольшой кусочек, пожевал и с усилием проглотил. «Ты мне больше не нужен», — сказал Абен-Рассад. И тюремщик, довольный тем, что ему больше не нужно быть гонцом с плохими известиями, покинул камеру. Но недолго длилось одиночество Абен-Рассада. Вновь зловеще лязгнул засов, и вошел другой человек с нелепо болтающейся в ухе серьей. Бесстрашный Абен-Рассад в ужасе отшатнулся. По топору за поясом он узнал палача. сын Эмира, смотрел на палача с презрением и вызовом, так плохо сочетавшимися с его беспомощностью. Палач, глядя из-под лобья, молчал, жадно оценивая богатые одеяния Бен-Рассада. Ведь то должно было стать платой за удовольствие, которое он доставит владыке вселенной, эмиру Магриба Бен-Юсупу. А Бен-Рассад, заметив, как алчно бегают глаза палача по его драгоценностям, по его богатой одежде, невольно усмехнулся его трезвым мыслям и вновь смягчил свое сердце. Ведь это тоже не желал зла ему лично. Он смотрел на Бен-Рассада лишь как на предмет своей работы. А Бен-Рассад предложил палачу сделку. Он отколол изумрудную застежку с своих одежд и протянул человеку с топором за поясом. «На тебе изумрудную булавку, почтенный служитель мира Магриба. Скажи мне правду, какой смерти буду предан я и мои люди?» Палач с почтением принял подношение и охотно и красочно расписал, что произойдет в день казни Бен-Рассада. Раньше всего ему наполовину сбреют голову, и в желтой кофте с веревкой на шее поведут в сад, где уже строится помост. А там его помощники сдернут с него одежду. Вот так. И он сам тонким ножом снимет с него кожу, а потом медленно будет отрубать ему руки и ноги. Палач жестикулировал, показывая, как он будет выполнять свою нелегкую работу. А Бен-Рассад слушал с замиранием сердца. Он понимал, что это не пустые слова, а рассказ умелого человека о своем таланте. На лице палача отражалось такое удовольствие, какое Бен-Рассаду редко приходилось видеть в жизни. И он понимал, что палача привлекает в его занятия не только богатые одежды и украшения, достающиеся ему от знатных пленников, сколько сам процесс казни, возможность умело орудовать страшными приспособлениями на глазах у замершей толпы. Палач, полуприкрыв глаза и блаженно улыбаясь, говорил: «А утро в день казни должно быть солнечным и благоуханным, поскольку во славу Аллаха, владыка вселенной, тень Аллаха на земле, эмир Магриба Бен-Юсуп, его визири и приглашенные будут любоваться моим мастерством, а ведь я лучший палач». «Как тебя зовут?» — скрывая отвращение, спросил Бен-Рассад. «Ибрагим», — гордо сказал палач, — «никто не умеет делать эту работу так, как я, лучший палач Магриба». «А ты не скажешь мне, Ибрагим, почему медлит Бен-Юсуп? Почему он сегодня же не хочет предать меня казни? Скажи мне, правоверный». Палач Ибрагим бережно спрятал изумрудную заколку и вздохнул. «Мое дело — рубить головы, а дело эмира — платить мне. Но нет истины, кроме истины, так говорит великий из великих эмир Магриба Бен-Юсуп. Ходят слухи, я в них верю», — продолжал Ибрагим, «что эмир отлучился в Валенсию, и только потому казнь отложена». А Бен-Рассад тяжело вздохнул. Он понял, что ему не избежать страшной участи, и почти смирился с ней. Его ужасал один только вид палача, особенно его умелые руки. Сильные пальцы сгибались и разгибались, как будто даже бездействуя палач не мог забыть о своем ремесле. Особый ужас Бен-Рассаду внушал и топор за поясом с широким блестящим лезвием. Было видно, как лелеет палач свое орудие, ежедневно начищая и полируя его. «Ну что, господин, это все, что я мог сказать вам, а большего я не знаю». А Бен-Рассад протянул ему еще одну драгоценную заколку. Палач с благодарностью принял и это подношение, хотя вообще-то это был бессмысленный ритуал. Итак, все, что было надето на Бен-Рассаде после казни, должно было перейти к нему. Мария Зульнара очнулась от забытья лишь к полудню следующего дня. Ее ожидал удар. Верная служанка сообщила о том, что в городе объявлена о предстоящей казни ее сына Абен-Рассада. Все усилия последних недель становились бессмысленными. Подкоп был уже не нужен. Мария, позабыв о болезни, распорядилась позвать человека, командовавшего землекопами, верного слугу своего мужа Эреба. Тот не замедлил явиться и, остановившись на пороге, скорбно склонил голову. Он уже знал о горе, постигшем его госпожу. «Ты, Эреб, должен найти палача!» Еле сдерживая слезы, проговорила Мария. «Будет исполнено, госпожа», — сказал Эреб. «Чего я должен от него добиться?» «Обещай ему все мои сокровища за побег, устроенный моему сыну». Эреб молчал. Было ясно, что Бен-Юсуп не упустит свою добычу, и такая просьба бессмысленна. Тогда Мария, собравшись силами, произнесла: «А если это тебе не удастся, Эреб, то ты должен уговорить палача дать моему сыну легкую смерть». «Я сделаю все, что возможно», — сказал Эреб и вышел из покоев. Он был храбрым воином и верным слугой, и Мария могла на него положиться. Эреб переоделся, сбросив одежду землекопа. Высокий и статный воин гордо шествовал по базару. Он переходил от одного лотка к другому, приценивался, торговался, а, между прочим, расспрашивал торговцев о главном палаче Магриба. Из рассказов он понял, что этого человека трудно подкупить, но все же не терял надежды. Единственной нитью, которая досталась ему в руки, было то, что палач Ибрагим очень суеверен и доверяет всякого рода амулетам. Поэтому Эреб отыскал купца, торговавшего всяческими амулетами. У него были фигурки верблюдов, клыки тигра, окаймленные мелкой бирюзой и крупицами янтаря, бледно-голубые камни на цепочках, напоминавшие глаза оглушенных рыб. «Ты покупаешь для себя, славный воин?» — спросил купец. «Учти, разные амулеты помогают разным людям. Для воинов лучше всего камень тигровый глаз и клыки тигра. А если ты покупаешь амулет для женщины, то лучше возьми камень на цепочке, обрамленный серебром». Эреб уже заворачивал в полотно покупки, как увидел выходящего из крепости человека с тупором за поясом. В ухе у того покачивалась массивная серьга. «Кто это?» — спросил он у купца. «О, это человек, от которого не помогают никакие амулеты. Это главный палач Магриба Ибрагим». Не дослушав, Эреб отошел от прилавка. Притаившись за повозкой, он следил за Ибрагимом, а когда тот свернул в одну из боковых улочек, бросился за ним. Подавив охвативший его ужас, Эреб не отставал от этого страшного человека. Он шел за ним следом, а тот, не замечая, что за ним следят, шел неторопливо, любовно поглаживая топор за поясом.